Глава 11. Николай позвонил Матвееву рано утром. Правда, опоздая он со звонком на 15 минут, Юру он бы уже не застал. «Сегодня, не здороваясь», — заявил Николай. «Ты берешь Дашу, приезжаешь ко мне». «Сегодня у меня тесты», — перебил Юра. На том конце линии напряженное молчание. Потом осторожный вопрос. «Тесты? В 11 вечера?» «Да нет, конечно», — Юра рассмеялся. «В 11 я свободен». «А Даша? Ее родители не будут возражать?» «Родители?» — удивился Юра. «Да она с ними уже года два не живет». «Да? А с кем она живет?» «С... подругой». «А как еще охарактеризовать Альбину?» «Хорошо», — Юра услышал в голосе Николая удовлетворение. «В общем, приходите где-нибудь к 10:30». «Придем. Пока». «С кем ты это беседуешь?» — послышался из кухни мамин голос. «С Федором?» «Нет, с другим». «С кем?» — мама появилась в дверях. «Я его знаю?» «Нет». «Галка!» — окликнул ее из прихожей отец. «Если хочешь, чтобы я тебя подвез, у тебя 3 минуты». «А меня?» — поинтересовался Юра. «До метро». «Годится». «Тоже 3 минуты, абитуриент». «Я готов». В офис Ростоцкой Юра приехал около часа, к обеду, с шампанским. На месте охранника сидел незнакомый молодой парень со знакомыми мозолями на костяшках. «Куда?» — строго спросил он. «К руководству». «Кому конкретно?» «Ко всем сразу. Здешних охранников Юра терпеть не мог, потому что ревновал к Дашке». «Леня, пропусти его, это свой!» — крикнул из приемной Майка, услышав Юрин голос. Леня, охранник, неохотно отодвинулся в сторону. «Там?» — спросил Юра, поздоровавшись с Майкой и кивнув на двери начальницы. «Угу». Она нажала на кнопку селектора. «Даша, к тебе Юра, пустить или выгнать?» «Пусть войдет», — ответил голос Ростоцкой. «Не отпущу», — заявила Альбина Сергеевна, едва Юра переступил порог. «Даша мне сегодня нужна». Юра молча выставил на стол бутылку шампанского. «Ты что, женихаться пришел?» — с подозрением спросила Ростоцкая. «Я думаю, он просто сдал экзамен», — заметила Даша, отъехала вместе с креслом от компьютера, встала, потянулась. «Так?» — тесты, — уточнил Юра, — по литературе. «Вот», — воскликнула Альбина Сергеевна, — «а я Дарью на юридические курсы гоню, она упирается. Ты повлияй на нее, Юра». «Он повлияет», — Даша фыркнула. «Днем работа, вечером курсы. Ты, Аля, подумай, кого в союзнике вербуешь. Лучше погляди, какую я рекламу слепила». «Посмотрим». Альбина Сергеевна подошла к монитору, наклонилась. И Юра убедился, что, несмотря на свои 30 с хвостиком, Ростоцкая бюстгальтер не носит, не нуждается. «А ссылка где?» «Ой». Даша опять уселась за компьютер, а ее начальница и подруга выпрямилась и насмешливо поглядела на Юру. В свободном брючном костюме из темно-вишневого шелка Альбина Сергеевна выглядела не менее привлекательно, чем Дашка с ее смуглым голым животиком и загорелыми ножками, которые юбка-резинка скорее открывала, чем прятала. «Майя!» — крикнула Ростоцкая. «Позвони в бизнес-центр, пусть принесут поесть на четверых. Пообедаем здесь». «Ты директоров филиалов обзвонила?» «Конечно. В 14:30 совещания будут все, кроме Дулечкиной. Она заболела. Вместо нее зам». «Это Дулечкина каждый месяц болеет», — неодобрительно проговорила Даша. «Неважно», — возразила Альбина. «Производство она поставила, зама толкового нашла. Порядок есть, прибыль запланирована, остальное меня не интересует». «А кража у них была в мае?» «Да ладно тебе, Дарья», — Ростоцкая засмеялась. «Все же вернули. Причем добровольно». «Ага, добровольно», — Даша повернулась к Юре. «Приехал шеф твоего дружка Кузякина. Шкаф центнеров полтора с 3-килограммовой цепкой. Построил весь цех, заявил, что является членом совета акционеров нашей фирмы. И минут 20 рассказывал, что бывает с теми, кто ворует у тобольцев. В заключение сообщил, что счетчик включается с завтрашнего утра, и отбыл. Если мне память не изменяет, вместе с генеральным директором фирмы А.С. Ростоцкой, причем в неизвестном направлении». «В ресторан он меня пригласил», — сказала Альбина. «А потом по ночным клубам прокатились». «Ну-ну, член совета акционеров?» «Это, между прочим, не бандит, а Коля Митяев, лучший друг Андрея», — обиделась за него Ростоцкая. «И вообще, давай, неси бокалы. шампанское греется. Принесли обед. Юру накормили и выставили нос, он успел шепнуть Даше, что сегодня в 10:30 их ждет у себя Николай. «Митяев?» – удивилась Даша. «Зачем?» Разговор в кафе у Анны успел потускнеть в ее памяти, и она спутала сатаниста с тем самым членом совета акционеров, который возил ее шефиню по ночным клубам. Юра напомнил, какой именно Николай их ждет и зачем. «Ладно», – согласилась Даша, – «сходим. Поиграем в вавилонскую магию».